Глава 25. В номере 217. Полторы недели спустя двухфутовый снег лег хрустящим ровным белым слоем на всей примыкавшей к оверлуку территории. Зеленые звери оказались окончательно погребены, и кролик, так и замерзший, стоя на задних лапах, казался странной пирамидой, выраставшей из белой равнины. Некоторые сугробы достигали в высоту 5 футов, но ветер постоянно играл с ними, изменяя их формы, вылепливая замысловатые волнообразные подобия песчаных дюн. Неуклюжий в снегоступах Джек дважды добирался до сарая с инвентарем, чтобы взять лопату и очистить террасу, но в третий раз, пожав плечами, сдался и всего лишь проложил дорожку в высоком сугробе, выросшем перед входной дверью, позволив Денни скатываться на санках с образовавшихся склонов. По-настоящему огромные 20-футовые горы снега намело с западной стороны оверлука. Зато за ними ветер оголил землю до прошлогодней травы. Западные окна засыпало до второго этажа. И вид из ресторана, которым так восхищался Джек в день закрытия сезона, теперь радовал глаз не больше, чем пустой белый экран в кинотеатре. Телефон не работал уже 8 дней, и рация в кабинете Улмана оставалась единственным средством связи с внешним миром. Снег шел каждый день. Иногда это были легкие хлопья, чуть присыпавшие блестящий и крепкий снежный наст. А иногда начинался густой снегопад, и низкий вой ветра почти переходил в визгливый женский крик, от которого даже старый отель тревожно сотрясался и постановал, пусть и был укутан мягким снежным одеялом. Ночью температура не поднималась выше 10 градусов, и хотя порой днем термометр у задней двери кухни мог показывать даже 25 градусов, -12,2 и -3,9 градуса по Цельсию, соответственно. Пронзительные порывы ветра не позволяли чувствовать себя на улице комфортно без шерстяной лыжной маски, натянутой на лицо. Но стоило показаться солнцу, как все трое непременно выходили гулять, надев по 2 комплекта теплого белья и рукавицы поверх обычных перчаток. Прогулки сделались для них насущной необходимостью, и скоро отель был очерчен следами санных полозьев. Вариантов получалось множество. Денни сидит в санках, родители тянут. Денни сидит в санках и хохочет, пока Уэнди и Джек пытаются тянуть. Санки легко бежали по слежавшемуся крепкому снегу, но их трудно было даже сдвинуть с места посреди глубокого, мягкого и сухого сугроба. Денни в санях с мамой. Мама в санях, а 2 ее мужчин тянут, причем громко пыхтят, при этом притворно жалуясь, какая она тяжелая. На этих прогулках они много и весело смеялись, но их смех казался натянутым и несколько принужденным на фоне непрестанного громкого завывания, не знавшего устали и жалости ветра. Им встречались следы карибу, а однажды они увидели издали самих этих оленей. 5 животных долго стояли неподвижно по другую сторону проволочного заграждения. Торренсы по очереди хватались за бинокль Джека, чтобы разглядеть их получше, но у Уэнди возникло при этом странное чувство нереальности происходившего. Животные замерли, глубоко погрузив длинные ноги в покрывавший дорогу снег. И она как никогда отчетливо осознала, что до самой весны этот путь годился больше для карибу, чем для них самих. Человек перестал быть всесильным и всемогущим в этих краях, и ей показалось, что карибу понимают это. Отложив бинокль в сторону, она промямлила что-то по поводу скорого обеда и ушла в кухню, где немного поплакала, стараясь избавиться от тщательно сдерживаемой в другое время грусти, которая порой овладевала ею, и сдавливало сердце, словно большая и сильная чужая рука. Она думала о карибу. Она вспоминала о боссах, которых Джек оставил под салатницей за порогом черного хода, чтобы они замерзли насмерть. В сарае на гвоздях висело много снегоступов, и Джек подобрал подходящую пару для каждого, хотя те, что достались Денни, были слишком велики. Сам Джек уже скоро с легкостью перемещался на них. Он не пользовался снегоступами с детства, проведенного в Нью-Гэмпшире, но научиться заново не составило для него проблемы. Для Уэнди удовольствие оказалось сомнительным. Даже 15 минут ходьбы на этих широких платформах было достаточно, чтобы у нее потом страшно болели мышцы ног и ломило лодыжки. Но Денни новое занятие увлекло, и он прикладывал все усилия, чтобы овладеть навыком. При этом он часто падал, однако Джек говорил, что у него получается все лучше и лучше. Уже к февралю, предсказывал он, Денни в два счета обставит собственного отца. День снова выдался пасмурным, и к полудню пошел снег. По радио обещали еще от 8 до 12 дюймов и пели «Осанну осадкам», величайшему из божеств, которому поклонялись все горнолыжники Колорадо. Уэнди, сидевшая в спальне и вязавшая шарф, подумала, что в точности знает, как горнолыжникам следует поступить со всем этим снегом, точнее, в какое место себе его запихать. Джек был в подвале. Он спустился туда, чтобы проверить работу топки и котла. Это стало для него обязательным ритуалом с тех пор, как выпал настоящий снег. Убедившись, что с техникой все благополучно, он проходил сквозь арку, вворачивал лампочку в патрон и усаживался на грязный складной стульчик, найденный тут же. Он просматривал старые записи и документы, постоянно вытирая при этом губы платком. Долгие часы, которые он теперь проводил в полумраке, лишили его лицо даже намека на осенний загар. И когда он сидел, склонившись над пожелтевшими мятыми листками, с неопрятно растрепанными рыжеватыми волосами, падавшими на лоб, вид у него был несколько безумный. Между кипами счетов, накладных и платежных поручений он обнаружил весьма странные вещи, прямо скажем, наводившие на тревожные мысли. Окровавленную полосу, оторванную от простыни. В буквальном смысле расчлененного плюшевого мишку, казалось, искромсанного ножом. Скомканный листок фиолетовой дамской пищей бумаги, от которого даже десятилетия спустя все еще слабо пахло духами. На листке, уже сильно выцветшими синими чернилами, было выведено послание, не имевшее конца. «Мой дражайший Томми, я почему-то не в состоянии здесь все ясно обдумать, как можно было на то надеяться. Обдумать наши с тобой отношения, конечно же, что еще? Ха-ха. Все время что-то мешает. По ночам я вижу странные сны, где все вокруг меня опрокидывается и грохочет. Можешь себе представить такое?» Текст обрывался. Датирован он был 27 июня 1934 года. Еще Джек нашел куклу, которая надевалась на руку и изображала то ли ведьму, то ли колдуна. По крайней мере, это был кукольный персонаж с длинными кривыми зубами и в островерхой шляпе. Самым невероятным образом его спрятали между счетами за газ и заказами на минеральную воду Виши. И было еще что-то вроде стишков, нацарапанных черным карандашом на обороте ресторанного меню. «Медок, ты слышишь, друг милый? Я снова бродила во сне этой ночью постылой. Растения шевелятся тут, под коврами». На меню не оказалось даты, а стихи, если это вообще можно было назвать стихами, не были подписаны. Смысл оставался неясным, но завораживал. Джеку чудилось, что все эти вещи представляют собой фрагменты мозаики-головоломки, которые однажды могут сложиться в общую картину, стоит только найти правильный порядок для них. И он продолжал свои изыскания, вздрагивая и вытирая губы всякий раз, когда у него за спиной оживала и начинала громко шуметь топка. Денни снова стоял перед дверью номера 217. Универсальный ключ лежал в кармане. Он смотрел на дверь, с жадностью, с какой наркоман смотрит на дозу. А все его тело выше пояса подрагивало и тряслось даже под теплой фланелевой рубашкой. Он чуть слышно напевал про себя нечто, не имевшее мелодии. А ведь он вовсе не хотел приходить сюда, особенно после случая с пожарным шлангом. Он боялся приходить сюда. Его пугала мысль, что он опять взял ключ, нарушив запрет отца. Но он очень хотел прийти сюда. Любопытство сгубило кошку, осведомленность воскресила ее. Рыболовным крючком прочно зацепило его мозг, и в нем непрерывно звучало нечто вроде голосов сирен, которые ничем невозможно заглушить. И разве не сказал ему мистер Холлоран: «Не думаю, что здесь есть хоть что-нибудь действительно опасное для тебя». «Ты обещал». «Обещания для того и дают, чтобы их нарушать». Он ухватился за эту фразу. Ему словно кто-то подкинул ее извне, вкрадчиво, соблазнительно, успокаивающе. «Обещания дают, чтобы нарушать, мой дорогой. Ром, чтобы ломать, разбивать, крушить, размолачивать в щепки. Вперед!» Его нервное мурлыканье перешло в тихое фальшивое пение. «Лу, Лу, иди ко мне, Лу, прыг-скок ко мне, Лу, дорогая!» Разве не прав был мистер Холлоран? Не по этой ли причине он все же предпочел промолчать и позволить снегу сомкнуться вокруг них? «Просто закрой глаза, а когда посмотришь еще раз, ничего уже не будет». И правда, то, что он увидел в президентском люксе, исчезло. А змея обернулась обычным пожарным шлангом, чей наконечник упал на пол. Да, да, даже кровь в президентском люксе оказалась безвредной, совсем старой. Она была оставлена там, когда он не родился, когда его еще даже в проекте не было. С ней давно покончено. Просто это как кино, которое способен посмотреть лишь ты один. А так не существовало ничего, ничего во всем отеле, что могло бы причинить ему вред. И если он хотел окончательно убедиться в этом, разве не следовало ему в первую очередь зайти в номер 217? «Лу, Лу, иди ко мне, Лу». «Любопытство сгубило кошку, мой дорогой Ром. Ром, мой милый, осведомленность ее воскресила, вернула живой и невредимой, целехонькой от усов и до хвоста. Угроза прошла мимо, она жива и невредима. Он знал, что все эти вещи, как страшные картинки в книжке, они не могут повредить тебе. Но, о боже, какие у тебя большие зубы, бабушка! Или это волк в костюме синей бороды, или синяя борода в волчьей шкуре? Ах, я так рад, что вы спросили, потому что любопытство сгубило кошку, и только надежда все узнать привела его. В этот коридор, где он осторожно ступал по ковровой дорожке с изломанными темно-синими джунглями. Остановился у огнетушителя, поднял наконечник шланга с пола и положил на отведенное ему место, а потом несколько раз пристукнул по нему пальцем, хотя сердечко все же билось учащенно, и прошептал: «Ну давай, ударь меня, дешевый хмырь! Ты ведь на это не способен, верно?» «Что?» «Не слышу». «Не способен, потому что ты всего лишь дешевый пожарный шланг. Только и можешь, что валяться здесь. Ну давай же, давай!» Он ощущал собственную браваду как легкое помешательство, но ничего не произошло. В конце концов, это действительно был всего лишь шланг, кусок брезента с медной насадкой, который можно порвать на части и не услышать ни одного жалобного стона, не почувствовать никакого сопротивления, не увидеть, как он истекает на ковер какой-нибудь зеленой жижей вместо крови, хотя его и называли кишкой. Всего-навсего пожарной кишкой, а не мудрой башкой, не бриллиантов мешком, не змеиным брюшком. И вообще он торопился, очень торопился, потому что... «Я опаздываю, я так опаздываю», — сказал белый кролик. «Белый кролик. Да, теперь кролик в живой изгороди, перед игровой площадкой, который был прежде зеленым, стал совершенно белым, как будто его каждую ветреную снежную ночь кто-то пугал до смерти, заставив преждевременно состариться и посидеть». Дэнни достал ключ из кармана и сунул его в замочную скважину. «Лу-лу!» Белый кролик торопился на партию в крокет у королевы червей, где играли живыми фламинго вместо молотков и живыми ежиками вместо шаров. Он еще раз дотронулся до ключа, ощупав его пальцами. В голове воцарилась звонкая болезненная пустота. Он повернул ключ, и замок открылся плавно и бесшумно. «Отрубите ему голову! Отрубите ему голову! Отрубите ему голову!» «Это игра не крокет. У молотков ручки более короткие, и эта игра называется «Трах-бум!» «Точно в воротца! Отрубите ему голову!» Дэнни толкнул дверь. Она распахнулась без малейшего скрипа. Он стоял на пороге комнаты, представлявшей собой комбинацию гостиной и спальни. Хотя снег пока не добрался так высоко, самые высокие наносы оканчивались на фут ниже окон третьего этажа, в номере было темно, потому что папа две недели назад закрыл ставни вдоль всей западной стены. Шагнув внутрь, он пошарил рукой справа от себя и нащупал выключатель. В хрустальные люстры под потолком загорелись две лампочки. Дэнни прошел немного дальше и огляделся. Пол покрывал пушистый мягкий ковер неброского розового оттенка. Успокаивающий цвет. Двуспальная кровать под белым покрывалом. Письменный стол. «Отгадай загадку. Что общего?» «У ворона и письменного стола, у большого, закрытого сейчас ставнями окна. В разгар сезона неутомимый писатель открыток, не приехав, вы дали маху, не натерпелись такого же страху. Наслаждался бы отсюда дивным видом на горы, чтобы отобразить его на бумаге для оставшихся дома родных и близких». Дэнни прошел еще дальше. «Здесь не было ничего». Совсем ничего, только пустая комната, очень холодная, потому что сегодня у папы на очереди был прогрев восточного крыла. Бюро. Стенной шкаф с открытой дверцей, в котором виднелось несколько типично гостиничных вешалок, таких, которые невозможно украсть. Протестантская Библия на прикроватной тумбочке. А слева располагалась дверь в ванную и большое зеркало на ней, в котором сейчас отражался только сам Дэнни с побледневшим лицом. Дверь была чуть приоткрыта, и он ясно увидел, как двойник в зеркале медленно кивнул. Да, именно там оно и находилось, что бы это ни было. За этой дверью, в ванной. Двойник сделал шаг вперед, словно собирался выйти из зеркала. Он вытянул руку, и Дэнни приложил к ней свою ладонь. А потом двойник выпал в бок из поля зрения, когда дверь открылась. Дэнни заглянул внутрь. Удлиненная старомодная комната. Пол выложен мелкой шестиугольной плиткой белого цвета. В дальнем конце унитаз с поднятой крышкой. Справа раковина. А над ней еще одно зеркало, из тех, за которыми обычно прячутся шкафчики для лекарств. Слева огромная белая ванна на ножках в форме когтистых птичьих лап, шторка задернута. Дэнни вошел внутрь и двинулся в сторону ванны, в полубессознательном состоянии, словно покинул собственное тело, как будто все это происходило в одном из навеянных Тони видений, ожидая, что, отдернув шторку, он увидит нечто приятное. Что-то, что забыл он сам или потеряла мама, что-то такое, чему они оба будут рады. и он отдернул шторку. Женщина в ванне была мертва уже давно. Ее тело распухло и посинело. Вздувшийся от газов живот поднимался над поверхностью холодной, схваченной по краям льдом воды, островком из бывшей человеческой плоти. Ее глаза были устремлены на Дэнни, огромные и отвердевшие, как из мрамора. Она ухмылялась, и ее пурпурные губы растянулись в гримасе. Груди отвисли. Лобковые волосы плавали в воде. Ее руки примерзли к ребристым фарфоровым краям ванны, как крабьи клешни. Дэнни завизжал. Но с его губ не сорвалось ни звука. Вращаясь внутри, крик упал куда-то в глубину его существа, словно камень в глубокий колодец. Он по инерции сделал еще шаг вперед, услышав, как каблук стукнул по шестиугольным плиткам, и в этот момент его мочевой пузырь не выдержал и опорожнился. Женщина начала подниматься. Все еще усмехаясь и не сводя с него своих окаменевших глаз, она стала садиться в ванне. Ее мертвые ладони извлекли из белого фаянса скрежещущие звуки. Ее груди болтались, как две старые, потрескавшиеся боксерские груши. С хрустом лопнул тонкий слой льда. Женщина не дышала. Это был труп. Ее жизнь оборвалась много лет назад. Дэнни повернулся и побежал. Он бросился вон из ванной с выпученными глазами, от страха готовыми вывалиться из глазниц, и вставшими дыбом волосами, похожими, должно быть, на колючки жертвенного ежика, которым собирались сыграть в крокет или в роке, вместо шара с открытым в безмолвном вопле ртом. Он со всего маху врезался в дверь номера 217, которая почему-то оказалась закрытой, и принялся барабанить в нее, совершенно забыв, что она не заперта, и чтобы выбраться в коридор, достаточно лишь повернуть ручку. Он издавал оглушавшие его самого крики, которых, однако, не смог бы услышать ни один другой человек. Он продолжал отчаянно стучать в дверь, а сзади отчетливо звучали шаги мертвой женщины, шедшей за ним следом со вспученным животом, сухими волосами и вытянутыми вперед руками. Это было нечто, пролежавшее в той ванне очень долго, но магическим образом забальзамированное. Дверь не открывалась. Не открывалась, не открывалась! И тут он внезапно услышал слова Дика Холлорана, настолько успокаивающие, что голосовые связки Дэнни моментально снова ожили, и он издал слабый стон, но не от страха и отчаяния, а от столь желанного сейчас облегчения. «Не думаю, что здесь есть хоть что-нибудь действительно опасное для тебя. Это как картинки в книжке. Просто закрой глаза, а когда посмотришь еще раз, ничего уже не будет». Он смежил веки, сжал пальцы в кулачки. Плечи его напряглись, когда он сделал попытку сосредоточиться. «Там ничего нет. Там ничего нет. Ничего вообще. Ничего нет. Вообще там ничего нет». Прошло немного времени. Он стал дышать свободнее, постепенно избавляясь от паники, начиная понимать, что дверь не должна быть заперта, и он может в любой момент выйти, когда отсыревшие до костей распухшие, пахнущие гнилой рыбой руки вдруг мягко ухватили его за горло и заставили повернуться, чтобы вновь увидеть перед собой синюшное мертвое лицо.